Интерлюдия вторая. Неожиданный визит. Ульяна Петровна говорила ровным голосом, не запинаясь, лишь иногда позволяя себе некоторую иронию или короткий комментарий. Знающему человеку это сказало бы, что уже не один и даже не два раза приходилось ей повторять свою историю. Макар Дмитрич вместе со всеми слушал рассказ юной баронессы, и душа его была неспокойна. Он чувствовал себя виноватым в только что пересказанных событиях. Несмотря на то, что большая часть истинных обстоятельств, произошедшего с Ульяной Петровной, стала известна лишь в ходе расследования. 31 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, район Тяшкино. Слова ложились на бумагу не то чтобы гладко, а спотыкаясь и подволакивая последние буквы. Не отличавшийся красивостью еще с занятий с гувернёром почерк, окончательно сгубленный трехмесячным обучением в школе полицейских урядников, дополнялся нынче странной косностью мысли. Я аккуратно отложил осточертевшее перо в сторону, выдохнул, расслабленно устроив ладони на рабочем столе, а после резко шибанул по нему кулаком. Невидимая птица, щебетавшая что-то свое за окном, замолкла. Серая тюлевая занавесь легко покачнулась от ветерка. В солнечном луче плавно закружили пылинки. Гадство! Листы недописанного недельного отчета в очередной раз полетели в нижний ящик стола. Право слово, там и сказать было не о чем. В Тяшкино в эти 7 дней было тихо и благообразно. Не случилось даже краж или мордобоя. Деревня лишь пару лет как стала частью города. И мужики по привычке самостоятельно гоняли всякий сброд, плодившийся в портовом, складском кварталах и в доходном углу. Теперь это только радовало. Хотя поначалу безделье лишь добавляло тоски, причинами которой были вовсе не хромота и общественное порицание, как считал батенька, да и все прочие, кроме Кмета Цаплевича. Я выдвинул верхний ящик стола и достал пару затертых канцелярских папок с завязочками без каких-либо пометок. В них лежали настоящие сокровища, как бы громко это ни звучало. Тоненькая стопочка бумаг с именами умерших девиц из рода Врековых и описанием заявленных причин тех смертей. Досье на членов семьи Марка Прохоровича и некоторых слуг. Список сбежавших из дома Врековых 15 служанок и обстоятельства тех происшествий. Примечательно, что бежали они в основном с полюбовниками и непременно подальше. Свидетельства уводили то в соседнюю губернию, а иной раз и к границе с Булакией, после чего след исчезал. И вроде ж никто их в кражах или других преступлениях не обвинял, а бегать от барина давненько нужды не было. Уж не первое поколение крепостничества не знало. Маленькие кусочки мозаики, которые никак не удавалось сложить в понятный узор. Но в груди не возникло трепета, как бывало прежде при едином касании к папкам или при мысли о моем тайном расследовании. Как и все предыдущие дни, в мыслях была лишь София Петровна и справедливые, но жестокие ее слова. «София. Соня». Она сказала, что переживала за меня, от этого теплела на душе. Хотя не было на самом деле причин для таких тревог. Если бы хотел Вреков что-то предпринять, то сделал бы еще тогда. Ведь сколько о его семью языки в свете чесали, хоть и не помогло это ничего добиться. Но барон, похоже, был и ныне полностью в себе уверен. Мысли совершили круг, вновь обратившись к Софии. Она сказала, что у нас нет будущего, и это правда. У подобной ситуации имелось лишь одно решение — София уже приняла его. С той прогулки не было не только встреч, но даже записок. Нужно бы просто согласиться и вернуться, наконец, всеми мыслями к настоящей цели, на пути к которой потерялось уже многое. А прибавилась лишь дурная репутация в обществе. Да не выходила. Пальцы прошли сквозь волосы, словно жесткий гребень. «Эгоист! Сущий эгоист!» Резко выдохнул, заставил себя сесть ровно. «Пусть так. Я напишу Ульяне Петровне, что все отменяется. Что разуверился в подозрениях и ошибся. Не впервой разочаровывать хорошего человека. а после оставлю для Софии записку о том, в нашем условленном месте. Может, тогда она согласится хотя бы на еще одну встречу. Пусть только для того, чтобы сказать о бессмысленности такого поступка, но вдруг она вспомнит о тех словах про драгоценные минуты счастья, в которые верила прежде и меня заставила поверить. Кивнув сам себе, бросил взгляд на так и лежавшие в выдвинутом ящике папки и все же достал их на стол. В первой сверху был список имен сбежавших служанок. Взгляд уже привычно остановился на последнем. Я досадливо хмыкнул. 16-е имя принадлежало девице вполне себе здравствующей и даже излишне бодрой. Агафья 18 лет была взята в дом то ли с одной из деревень вблизи Спасского, то ли с какого-то из врековских производств. И ничем в особенности от других крестьянок не отличалась, кроме великой наглости и отсутствия мужа в столь позднем для простых возрасте. Вчера Агафья смотрела презрительно, будто не на служивого дворянина, а на пьянчугу подзаборного. «Как петуха не крась, орлом не взлетит!» Не так, чтобы я раньше не знал отказов. О внешности кровного дворянина, будучи потомком выслужившегося в армии мужика, мечтать не приходилось. Изящнейших манер от учителей, которых находил отец, перенять так и не вышло. Но обычно девушки хотя бы улыбались, особенно простые. Хватало снять служебную форму, подрастрепать волосы до 5 минуток, посидеть рядом с говорящими мужиками, чтобы перейти на их речи и сойти за своего. Своему девки легко строили глазки, выбалтывая не слишком великие тайны. Особенно удачно знакомиться удавалось на рынке, где я и заговорил с потенциальной очередной, сбежавшей из врековского дома. Но не слишком красивая даже по крестьянским меркам Агафья лишь скривила узкие губы. «Не переживай, паря!» Старая торговка всякой зеленью в белом платке, у стола которой все и произошло, смотрела сочувствующе. «Коса в 3 волоса, а гонору на 4 хватит. Уж не те годы, чтобы выкобениваться, а она всю барыню из себя строит. А вы давно ее знаете?» На курсах советовали ценить каждого свидетеля. Агафья же пока оставалась неподалеку. «Да не знаю я ее, но 4 месяца, как появилась. Ходит тут в неделю 2 раза. В дорогом платье, да оно ж видно, что из простых». «Так и что? Жениха-то у нее нет?» Я самоуверенно ухмыльнулся. «Да на кой она тебе нужна?» Бабка всплеснула руками, заметила налетевших вместе с отвратным запахом с соседнего рыбного прилавка мух и взялась отгонять их припасенной для того веточкой. «Ох, мужики, и что вам вечно всякие стерви в душу западают? Я так тебе скажу. С парнем каким, али мужиком, я ее никогда здесь не видела». Торговка прекратила махать и посмотрела на меня неодобрительно. «Зато видела то колечко новое, а то шальку тонкую. Такую, знаешь, на нашем-то рынке и не найдешь. Тьфу, вертихвостка!» Изобразив на лице разочарование с некоторой долей брезгливости, чего и ожидала сочувственно закивавшая бабка, я попрощался и двинулся дальше за ушедшей в другой ряд Агафьей. Ничего примечательного, кроме излишне высокомерного поведения, за девкой больше заметить не удалось. Повторное знакомство пришлось отложить на другой день, а то, может, и вовсе придется отказаться. С такими подарками, если глазастая торговка не врала, деваха вряд ли заинтересуется настойчивым парнем самого простого происхождения. А ведь это была последняя дельная мысль в этом чертовом расследовании. Журавликов от Ульяны Петровны так и не случилось. Забыла, что ли? Она, конечно, не лазутчик, но ведь понятно, что в подобных операциях требуются ежедневные отчеты. Может, случилось что? Тогда бы в доме Быстрицких было неспокойно. Его высокоблагородие Цаплевич, правда, говорил, будто граф мутит что-то, но подробностей не сообщил, не дорос, мол, еще. Да и от обязательной Полины Васильевны раньше вести были всегда в срок, да как перебралась к Врековым, так и кончились записки. А ведь как удачно было, когда Ульяна Петровна ее туда камеристкой взять решила. Непонятно, когда взятое вновь перо полетело на стол. Проклятье! В приемной участкового дома раздались глухие шаги и в дверь деликатно постучали. «Посетитель?» Я парой движений собрал бумаги и сложил их в тот же самый ящик, одернул мундир. «Входите!» «Доброго дня, Макар Дмитриевич!» «Ваше сиятельство!» Встал и торопливо поклонился. Граф Быстрицкий прошел к стулу для посетителей, ограничившись вежливым кивком. Титул позволял. «Прошу вас!» Я гостеприимно повел рукой в сторону стула и занял свое место. «Неужто узнал про наш с Ульяной Петровной сговор?» «Благодарю!» Немолодой уже граф сел безо всякой тяжести и скованности, прислонив к столу трость черного дерева, служившую лишь интересной и модной безделушкой. «Или про встречи с Софией?» «Она бы не сказала, такая благородная. Глядя на нее, можно было подумать, что кровные дворяне и вправду столь достойны, как любят о том говорить. А вот с батюшкой ее в деле встречаться еще не приходилось». Грудь сковала тревогой, и я поспешил сесть. «Ваше благородие, я не люблю долгих расшаркиваний, поэтому начну с главного». Пётр Афанасьич выдержал паузу, несколько противореча себе же. Тяжело вздохнул и все-таки продолжил. «Буду честен, я и сам не очень понимаю, зачем к вам пришел. Интересное признание. «Простите, ваше сиятельство, но при всем уважении в таком случае может вам лучше обратиться к Мету Цаплевичу?» «Очень этого хотелось. Фёдор Федотович после долгой службы в столице всяко лучше умеет обращаться с графьями из древних кровных родов». Быстрицкий на мгновение недовольно сжал губы, нахмурившись, а после посмотрел с этаким отеческим снисхождением. «Позвольте мне объясниться до конца. Я не буду упоминать о помолвке моей дочери и обстоятельствах, сопутствующих этому, вы наверняка достаточно осведомлены. Вас ведь до сих пор интересует все связанное с Марком Прохоровичем». На удивление граф ограничился намеком, не стал вспоминать события уже почти что трехлетней давности и насмехаться. «Буду откровенен. Меня не радует то, что Ульяне Петровне предстоит войти в дом в Рековых. В связи с этим в последнее время я вынужден интересоваться делами барона в большей степени, чем мне бы хотелось. Макар Дмитриевич, вы знаете об особенностях моего дара?» «Конечно же, я знал, но демонстрировать такую осведомленность не хотелось. К сожалению, мне не приходилось сталкиваться с этой информацией». Граф кивнул. «Это вовсе не секрет. Я родился под знаком рыжего волка, что одарил меня чутьем на верные пути и решения. Такое сложно описать тому, кто не имеет дара. Скажем, это похоже на особое...» Пётр Афанасьич неопределенно поводил ладонью в воздухе. «Предчувствие. К сожалению, мой дар не дает готовых ответов. И это мне тоже было известно. Не зря же сидел над видовскими пособиями, пытаясь разобраться в том, чего не мог ни увидеть, ни почувствовать. В последние дни я ищу нечто, что помогло бы мне обеспечить своей дочери, если не счастливую, то, по крайней мере, комфортную жизнь. К сожалению, не могу сказать, что поиски мои увенчались успехом. Впрочем, время еще есть. Однако дар толкает меня в двух направлениях, и одно из них ведет к вам». Удивление скрыть не удалось, да и не нужно было. «Прошу прощения, но я не понимаю». «Я тоже, ваше благородие, я тоже. Но я потратил силы и время на развитие дара не для того, чтобы в таких ситуациях пренебрегать его подсказками. А он еще с бала говорит мне, что с вами стоит делиться информацией. Держите, Макар Дмитриевич». Граф аккуратно расстегнул мундир и достал из-под него папку, обтянутую тонкой кожей. «Опять же, не уверен, что это поможет в ваших...» — последнее слово он выделил особо — «поисках. Тут информация, касающаяся исключительно денежных дел барона. Но, во всяком случае, теперь я смогу спать спокойно». Папка не поражала толщиной, да нынче было не до жиру. «Благодарю, ваше сиятельство». Пётр Афанасьич кивнул. «Еще кое-что я хотел бы сообщить вам на словах. Приходилось ли вам слышать о сатирах?» «Исключительно из легенд, ваше сиятельство. Боюсь, это другое. То, что я вам сейчас расскажу, не подтвердит ни один из кровных дворян, ни при каких условиях». Петр Афанасьевич смотрел твердо и тяжело. «Некоторый мусор из избы не выносят, даже если он начинает отравлять». Я постарался удержать на лице прежнее выражение вежливого интереса. «Да уж, истинно благородное общество прежде всего печется о своей общей чести. Тупое упорство, в один миг превращающее, казалось бы, обычных людей в глухих, слепых и немых, все ради чести. Даже если тот, о чести кого идет речь, сам же ее и загубил». «Я не надеюсь, что вы поймете, Макар Дмитрич. Во взгляде графа не было презрения, лишь грусть. Я и сам иногда не понимаю, но некоторые традиции сильнее воли одного человека. Так вот, говорят...» Здесь он сделал выразительную паузу. «В свете есть группа мужчин, называющих себя сатирами или садовниками. Говорят, иногда они собираются ради совместного отдыха. Где это происходит, неизвестно. Отдыхать, как и положено сатирам, они предпочитают в компании юных дев. Очень юных и невинных дев. Иные им не интересны». Мы смотрели друг на друга, не отводя глаз. В комнате воцарилась тишина. Я все же не выдержал первым. Опустил взгляд, кашлянул, аккуратно положил на стол карандаш. И когда только взял. «Значит, это лишь слухи, Петр Афанасьевич?» «Да, и даже моего влияния не хватит, чтобы их использовать». «Люди чести, будь они прокляты. Что ж, врага нужно знать лучше, чем друзей». Во вновь воцарившейся тишине граф хлопнул пару раз ладонью по столу и, подхватив трость, встал. «Благодарю вас за потраченное время, Макар Дмитрич. К сожалению, это все, чем я мог бы поделиться, а потому позвольте откланяться. Надеюсь, эта информация как-то поможет». Я поднялся со стула вслед за своим собеседником, поклонился. «И еще одно». Граф привычным движением огладил усы. «Я готов оказывать помощь в вашем деле и дальше. Рассчитываю на ответную любезность». Быстрицкий отвернулся и пошел к двери, а я смотрел ему в спину и не мог не думать, что на самом деле у меня есть просьба. И лучше графа вряд ли кто-то с ней поможет. Но поверить одному из кровных, такому же, как... все равно ведь придется. «Ваше сиятельство!» Уже взявшийся за ручку Быстрицкий обернулся, вопросительно приподняв брови. «Я был бы рад вашей помощи с одной проблемой, с артефактом». «Знаете...» Граф медленно отступил от двери. «Я сказал вам, что дар толкает меня к двум путям. Так вот, второй — это артефакты. В последнее время меня очень интересуют артефакты. Значит, поможет». Мы вернулись к столу, сели, и я опять полез в тот ящик, где лежало все касающееся дела Марка Прохоровича. Времени поисков нужной вещицы как раз хватило, чтобы чуть успокоиться. Просить что-то у кровного, то еще нахальство. Наконец нашел и положил на стол простой тряпичный мешочек. Около 3 и 2 недель назад были найдены трупы двух служанок, сбежавших более 1,5 года и 9 месяцев назад из дома барона. Нашли их на границах с Еланской и Краснопольской губерниями. Обе были из деревенских, обе сбежали вроде бы как за великой любовью, обе были беременны. Это выяснилось на днях. Я запнулся и опустил взгляд. Детей не нашли. На одной из них были вот такие бусики. Аккуратно взял мешочек, развязал тесёмки, вытряхнул нитку камней. Не рубины с бриллиантами, но довольно дорогие. Граф подхватил бусы без капли брезгливости или опасения, принялся рассматривать. Вот задержал между пальцев красный шарик сердолика. Быстро заметил. На этом был какой-то рисунок, напоминавший те, что гравировали на своих изделиях артефакторы. Только ни на один мне известный не похожий. Таких камушков там было несколько. «Это, безусловно, интересно, как и ваша история про служанок». Быстрицкий осмотрел оставшиеся бусины и вернул украшения на стол. «Вы сказали, они были беременны. Не родившие?» «Нет». «И детей не нашли». «Занятно». Граф нахмурился, немного помолчал. «Занятно. Но я не артефактор. Что-то понимаю, но все же для меня это скорее увлечение. Если вы согласитесь одолжить мне бусы, я могу показать их знакомому специалисту». «Да, конечно». Я поспешил убрать улику в мешочек и протянул графу. «Буду очень благодарен, ваше сиятельство». Улыбка против воли лезла на лицо. «Быстрицкий привлечет хорошего, если не лучшего специалиста, чтобы получить шанс помочь дочери. Дело, наконец, двинется. Я напишу вам, как появятся новости. Дар определенно рад этой находке. А я ведь даже не представляю, к чему он ведет». Граф забрал мешочек и приложенный к нему мною зачарованный лист, посмотрел на них как-то устало. «Только говорю ему, что хочу для дочери лучшей судьбы, но вот в чем вопрос. Мы ведь не знаем, как дар понимает это все и что он вообще такое. Вдруг то лучшее будущее Ульяны Петровны, к которому он сейчас меня ведет, окажется в человеческом понимании хуже нынешней судьбы. Знаете, смерть ведь тоже своего рода освобождение от нежеланной участи». Вставая со стула после этих слов, Быстрицкий опирался на трость и вообще выглядел как-то старше. А я просто не знал, что сказать. «До свидания, ваше благородие, я напишу вам». «До свидания, Петр Афанасьевич, большое спасибо за помощь», — поклонился в который раз за день. Граф кивнул, как бы еще раз прощаясь. Дверь закрылась почти беззвучно.